Глава 17. Чиничита, Рим, 22 июня 1955 года. «Виви, к тебе гостья». Вивьен подняла глаза и увидела, как одна из ассистенток исчезла в дверях кабинета, когда туда, вальсируя, вошла Пегги Гугенхайм. «Пегги, ты не позвонила!» — радостно воскликнула она, и две женщины тепло обнялись. «У меня не было времени». «У меня ситуация». Гугенхайм бросила свою черную сумочку-клатч от Шанель на стол. «Вчера Таби появилась на пороге моего палаццо». Вивьен заложила карандаш за правое ухо и откинулась на спинку стула. «Ты это серьезно? Одна? Намеренно. И никому ни слова». «Как Фрэнсис?» «Фрэнсис вне себя. Но, как ты знаешь, она не хочет садиться в самолет. Она угрожает приехать поездом, чтобы забрать Табиту обратно. Или, по крайней мере, попытаться урезонить ребенка». «Что может быть у Таби на уме?» Пегги закурила длинную сигарету с фильтром и присела на краешек стола, скрестив ноги. Вивьен краем глаза видела, как сотрудники студии, проходя мимо, заглядывают в высокое окно кабинета. «Занимается самообразованием». «По крайней мере, так она говорит». «Ей уже 18, почему она просто не сказала родителям?» Пегги пожала плечами. «Понятия не имею. Она уволилась из книжного магазина и привела в порядок все свои бумаги, так что у нее было время все спланировать». «Я полагаю, ее мать может быть несколько старомодной по сравнению с тобой». Пегги рассмеялась. «Я уверена, что Таби на это и рассчитывает. Она мало что знает». «Ты позволишь ей остаться?» «Не вижу в этом ничего плохого. Пусть Фрэнсис приедет и обсудит это с ней. Не зря у меня был только один ребенок». Леви вошел в офис и остановился, как вкопанный, увидев Пегги Гугенхайм, которая, несмотря на свою дружбу с Дугласом Кёртисом, впервые посетила Чиничита. Пока Вивьен представляла подругу, глаза Пегги загорелись при виде взъерошенного, но моложавого Леви. «Через несколько недель я устраиваю ежегодную вечеринку в честь Феста дель Реденторе, и там будет вся Венеция. Ты, Кёртис и вот этот». Пегги дружелюбно кивнула в сторону Леви. «Должны прийти. Места всем хватит, и будет фейерверк». Она посмотрела на часы, и Вивьен с нежностью вспомнила, что Пегги всегда была в постоянном движении. Бросала сумочки на пол, теребила жемчуга и болтала ногами. Это физическая особенность, которой она больше всего гордилась. «У меня назначена встреча в магазине Пуччи, чтобы подобрать подходящее платье. Кто хочет присоединиться ко мне?» Кокетливо добавила она, вызвав у пытающегося отказаться Леви приступ икоты. Во время поездки в такси Пегги оживленно рассказывала Вивьен о своей проблеме с одеждой. После войны она покупала все меньше и меньше дорогих вещей в пользу искусства. Она посетовала на то, что 6 месяцами ранее закрылся дом моды Эльзы Скиапарелли и в качестве варианта назвала сестер Фонтана, недалеко от площади Испании. Недавно они прославились на весь мир благодаря черному казацкому платью Авы Гарднер в фильме «Босоногая графиня», который грозил стать скандалом, пока папа римский публично не одобрил его. Но милее всего ее кураторскому взору были крупные красочные рисунки Эмилио Пуччи, отважного итальянского летчика-истребителя в прошлом. «Сейчас я даже не помню, с какой стороны», — рассмеялась Пегги. «Одежда, церковь, кино. Здесь все друг с другом в постели», — восхищалась она. «А как насчет тебя, моя дорогая? С кем ты в постели?» Пегги всегда этим интересовалась. Ее интерес к мужчинам был неутолим. Вивьен улыбнулась, и Пегги откинулась на сиденье в предвкушении. «Скажи мне, что он итальянец и молодой. Ни то, ни другое. Хотя он и считает себя таковым в обоих отношениях», — со смехом ответила Вивьен. «Он здесь со времен войны. Мы встречаемся уже несколько месяцев». «Киношник?» «Угу. Джон Лассетер из Artemis Productions. Он занимается финансированием». «О, молодец. Не творческий человек. Понравился бы он мне?» «Не уверена. Он невозмутим. А тебе на самом деле нравится выводить людей из себя?» «Верно. Особенно мужчин». Пегги фыркнула и снова хлопнула себя по колену. «Но именно это тебе в нем и нравится?» «Его уверенность в себе, безусловно, привлекательна после всех этих артистичных натур. Мне не приходится притворяться, когда я с ним». Пегги удивленно приподняла бровь. «Это значит, что он красивый. А в постели он тоже хорош?» Она расхохоталась. «Посмотри, как ты краснеешь. А ты никогда не краснеешь». «Это совершенно новое знание», — ответила Вивьен с многозначительной улыбкой. Только с Пегги или Клаудией она могла так откровенничать. «Это уже кое-что меняет». «На этот раз я пытаюсь действовать по-другому». «Ну и у него есть ребенок». «Да, очень разумно с твоей стороны». «Он очень предан ей. Я уверена, ты слышала об этом в новостях. Похищение, Анита Пачелли. Он был таким храбрым». «О, да, бедный ребенок. Я слышала об этом обмене. Все это очень странно, даже для Италии». Пегги сочувственно похлопала Вивьен по колену. «Хотя это нельзя назвать смелым поступком, не так ли? Я думаю, любой родитель поступил бы так. Фамилия Лассетер ирландская? Он американец, как ты. Очень похож на тебя. Привези его в Венецию, чтобы я одобрила». Пегги всегда умела говорить серьезно и в то же время поддразнивать. «Очевидно, вы уже встречались на карнавале. Под масками, конечно. Тогда вы оба должны приехать на фестиваль поездом. Мне бы не помешали несколько союзников в доме. У Джона есть частный самолет. Мы можем прилететь». «Замечательно. Это свидание. А теперь помоги мне решить, что надеть на него».